срубов. Этот подполковник выполнял какие-то ответственные задания партии и имел в подчинении нескольких генералов. Был невероятно крут, хладнокровен и решителен, как молодой Жуков. В самый разгар кризиса, когда ядерная война могла разразиться в любую минуту, он был совершенно уверен, что ничего не произойдет, и выиграет это противостояние тот, у кого есть воля и осознание своей правоты. А у жирной, слабоумной и трусливой мировой шпаны, как он называл американцев, ничего этого нет и будет не скоро, поэтому они обязательно сломаются и сдадутся. Так и произошло. Однако Срубов, как выяснилось, и сам переживал, потому что, когда кризис миновал, он в порыве радости обнял будущего настоятеля и сказал: «Запомни, лейтенант, мы спасли мир еще лет на 30, показали им, у кого нервы крепче. Пока штаны отстирывают, войны не будет». Потом подполковник куда-то исчез, и доходил слух, что его уволили из армии и чуть ли не посадили в лагерь. А лейтенант, в те дни тайно приобщившийся к вере в Бога, скоро оказался в церковной среде. И вот однажды он заявился в монастырь с человеком, о судьбе которого потом поведал. Когда по случаю такой встречи сели за трапезу, Срубов и рассказал, что служил всю жизнь на сверхсекретном объекте и выслужился до генерал-полковника, и что все эти годы держал мировую шпану, если не в кулаке, то в сильном напряжении, и что сейчас державу изъела внутренняя ржавчина. Он остался неудел, и нужно спрятать и спасти одну непрекаянную душу, которая, если попадет к нынешним политикам, может оказаться великим злом. Так и появился в монастыре инок Рафаил, впоследствии похищенный кем-то из своей кельи. И теперь отец Антоний живет в страхе и ожидании, что сбудутся предсказания Срубова, потому что сбылись те в отношении 30-летнего мира. Настоятель подозревал, что похитителей монаха следует искать среди нынешних политиков и авантюристов. Еще около недели понадобилось Бурцеву, чтобы установить, кто такой этот Срубов, где он сейчас и чем занимается. В этот момент пришло указание дело по розыску Рафаила прекратить и сдать в архив. Но остановиться перед самым финишем Сергей не мог. И поехал генерал-полковнику Непотягову. Такую фамилию теперь носил Срубов. По собственной инициативе. Из мужественного и хладнокровного человека, каким он представлялся, офицер-ракетчик превратился в старого ворчуна, которому не нравилось в сегодняшней жизни все, от современной молодежной музыки, которую он, кстати сказать, слушал весь световой день, до политики и геополитики. По логике вещей, Непотягов должен был горевать о разрушенной империи, и весь разговор бы тогда превратился в сплошное стенание. Но он обладал подвижным и оригинальным умом. И было еще заметно, что он обрадовался появлению человека из спецпрокуратуры. Никто, кроме детей и внуков, его не навещал, даже старые боевые товарищи, не ведающие, где он. За стариком до сих пор вели слежку, негласный надзор и фиксировали всякого, кто переступал порог его дома. Поэтому едва Бурцев вошел и поздоровался, еще не показывая удостоверения и не представляясь, генерал прижал палец к губам,